Глава 25. Нам пришлось попетлять, прежде чем мы нашли палубу, где предавалась удовольствием праздной жизни основная часть нашей компании, и уселись за столик. «Так в чем ты хотел признаться?» Я не собиралась отступать. А вот Влад, кажется, уже пожалел о своей попытке пооткровенничать. «Поговорим позже». Он ревниво поглядывал на соседний столик, где расположились Элеонора с Александровичем. Рядом с ними восседал Серж и что-то рассказывал олигарху. Тот, кажется, слушал его с интересом. «Ага». Пока Влад рассматривает картинки, кое-кто не теряет времени. Это надо же так умудряться везде успевать. Я с интересом пригляделась. Что бы там ни говорил Серж хозяину яхты, он был краток. Они пожали друг другу руки, и олигарх с явным удовольствием развернулся к актрисе. А Серж с довольной улыбкой двинулся в нашу сторону. Я уже говорила, что он умудряется успевать везде. Хотя на этот раз он ничего не успел сказать. В одну секунду все смолкли, повернули головы и уставились в одну точку. Я проследила за их взглядами и обнаружила, что народу на палубе прибавилось ровно на одну персону. Со стороны кают к нам приближалась юная нимфа. Земное происхождение длинноногой светловолосой девушки выдавала только одежда. Вряд ли потустороннее существо облачилось в короткие шорты и розовую майку. «Добрый день», — обратилась она ко всем, скромно улыбнувшись, и направилась прямо к бару. Все продолжали зачарованно смотреть на невесть, откуда возникшую девицу. Действительно, отвести глаза от нее было трудно. Она не была классической красавицей, пожалуй, черты лица были слишком крупноваты, но ее манера держаться была выше всяких похвал. Наверное, так умели подавать себя лишь лучшие представители аристократии, уверенно сохраняя чувство собственного достоинства, но при этом легко и просто. «Рад представить вам свою дочь», — прервал затянувшееся молчание Александрович. «Евгения, моя главная гордость», — и тут же произнес, обращаясь к ней. «А это Элеонора и ее друзья». «Ну что ж, тут все ясно. Для миллиардера существует только она. Все остальные оказались на яхте исключительно в качестве свиты, массовки. Нас даже по именам не нужно запоминать. Так что, похоже, Влад зря старался произвести впечатление. Но сейчас, похоже, впечатление произвели на них, на всех. От дочки олигарха не могли отвести взгляд абсолютно все. Разве что счастливый молодожен едва скользнул по девушке взглядом. Даже страдающий от предательства Ванечка ненадолго забыл о своей скорби. Да и оба мужчины, что были рядом со мной, пялились совершенно беззастенчиво. Нет, это еще простительно Сержу, от него вообще ничего хорошего ждать не приходится. Но Влад мог бы вести себя скромнее. Интересно, он помнит, что для всех я пока еще его девушка? «Дамы и господа, желаю вам хорошего отдыха», — обратилась тем временем ко всем Евгения, поднимаясь из-за стола. «К сожалению, не смогу составить вам компанию сегодня. Приходится готовиться к экзамену». Девушка виновато развела руками и продефилировала по палубе, а я краем глаза посмотрела на Влада. Ну, конечно, не сдержался и снова скосил глаза на удаляющуюся красотку. Ни я одна негодовала по поводу повышенного интереса к юной миллиардерше. Ее отцу такое внимание тоже явно не понравилось. Он окинул притихших мужчин таким взглядом, как будто просчитывал, кого первым будет легче отправить за борт на корм рыбам. Неизвестно, чем могла бы окончиться эта немая сцена, если бы вовремя не подоспела помощь в лице Элеоноры. «Потрясающе милая девочка», — проворковала она, привлекая внимание своего кавалера. Услышав ее звонкий голос, тот вмиг прогнал с лица хмурое выражение и вновь вошел в роль радушного хозяина. «Разрешите вам представить лучшего бармена современности. Раздобыть его было невероятно трудно. Его никак не хотели отпускать из родного лондонского клуба. Неустойку выставили такую, будто я наследного принца у них забираю. Но он здесь. Вы уже успели оценить его потрясающие коктейли?» Наша компания оживленно зашумела. «Да вы просто человек-сюрприз!» Немедленно откликнулась Элеонора. Александрович, на удивление, мило покраснел. Начинало темнеть, и от дневной жары не осталось и следа. Барная стойка, заставленная бутылками с самым разнообразным содержимым, вспыхнула огнями и неоном. Музыка стала громче. Щупленький паренек в расшитой блестками футболке успел взять несколько из них и теперь заправски жонглировал ими. Перебегая от одного края стойки к другому, он успевал хватать новые емкости, отливая что-то в шейкер, тут же запуская их в воздух и снова подхватывая. Первый бокал приготовленного коктейля он поднес Элеоноре, опустившись перед ней на колено. Второй — неожиданно мне. Я почувствовала, как на меня устремились взгляды всех присутствующих, и приняла подарок. Ну а как тут откажешься? Напиток был действительно божественным. Кажется, в нем и алкоголя-то нет, иначе как у него был бы такой мягкий, сладковатый вкус? Ну а то, что голова закружилась после первого глотка, так это, наверное, обстановка просто такая. Яхта, океан, миллиардеры. Тут у кого угодно крыша поедет. Видимо, у меня поехала. Я поймала себя на том, что уже неприлично долго разглядываю Влада. Какой же он все-таки симпатичный. Я невольно залюбовалась. Он успел слегка загореть. Ему шло. А вот и Серж снова направляется к нам, держа в руках бокал с чем-то ярко-малиновым. Тоже ведь добрейшей души человек. Взял и оплатил лечение моей сестренки. Стоп. При этой мысли мое подсознание сделало невероятный кульбит. Серж, сестренка, деньги, жигло. Я же должна рассказать все Владу. Вроде бы подходящий момент настал. Я схватила своего псевдо-жениха за руку и потащила за собой, стремясь уйти подальше от толпы. Кажется, нас провожали понимающими взглядами. «Да чего же они все чудесные?» Я чуть не расплакалась от умиления. «Куда мы идем?» — громко интересовался Влад, впрочем, совсем не сопротивляясь мне. «Сюда», — наконец ответила я, когда мы нырнули в подвернувшийся по пути закуток, а звуки музыки и шум голосов остались позади. «Нам нужно поговорить», — напомнила я Владу и почувствовала, что мой язык слегка заплетается. «Нет, так дело не пойдет». Я взяла паузу, чтобы сосредоточиться и как можно более ясно выразить все свои мысли. «Ах, если бы палуба качалась поменьше, мне бы наверняка удалось это сделать быстрее». «Давай», — согласился Влад. При этом он взял уже почти пустой бокал из моей руки и поставил его рядом со своим, прямо на пол. Вернее, на палубу. А затем притянул меня к себе и впился своими губами в мои. Кажется, меня неправильно поняли. Я действительно хотела поговорить, а не это вот все. Я уже было занесла руки, чтобы посильнее треснуть его, но промелькнувшая мысль о Серже помешала мне это сделать. А вдруг он наблюдает за нами из темноты? Нет уж, мы не можем проиграть. И я нашла другое применение не вовремя поднятым рукам, положила их Владу на плечи и сильнее прижалась к нему. Уже через секунду я закрыла глаза и вся растворилась в поцелуе. У него был вкус сладкого коктейля и запах морской свежести, и от него еще сильнее закружилась голова, и вроде бы совсем уж сильно раскачалась палуба под нами. Мы что, попали в бурю? Кажется, я не смогу спастись, ведь ноги стали ватными и совершенно меня больше не слушаются. Поцелуй был долгим, но все-таки не бесконечным. Я открыла глаза и увидела лицо прямо перед собой. Он смотрел серьезно и настороженно, словно ожидая чего-то от меня. А что я? Кажется, целоваться с моим боссом — чертовски приятное занятие. Или нет? Если честно, я не совсем уверена. Пожалуй, надо попробовать еще. Я снова закрыла глаза и потянулась губами к нему. И уже через миг совершенно потерялась во времени и пространстве.